Воспоминания Юрия Манна. О лекции про Достоевского, прочитанной КГБшником. Ну, вообще, Достоевский – это особая тема, важная проблема, потому что у нас вообще классики образовали в род такого политбюро. Вы знаете, что были члены политбюро, были кандидаты в члены политбюро, были те, которые исключали политбюро. Скажем, Достоевский в первое время был весьма почитаемым, уважаемым классиком. А затем наступило время после войны, когда Достоевского стали изничтожать. Ну, ясно почему. Отношение к революции, бесы и так далее, и так далее. Я знаю даже человека, я не хочу называть его фамилию, ученого, который вначале писал Достоевскому и восхвалял его, а затем стал его разоблачать. Один из тех, кто играл чуть не первую скрипку, был Ермилов, известный литературовед. Вот. Но затем Достоевского реабилитировали и тоже ввели в политбюро. Был юбилей Достоевского, сейчас не соображу какой. В это время уже Достоевского, так сказать, приподняли, что называется. Но не до конца. И это выразилось, в частности, в таком интересном эпизоде. Большой театр поступает с докладом Сучков, директор Института мировой литературы, с докладом о Достоевском. Я слушаю его доклад, а потом в это время меня общество знаний послало в Новосибирск с чтением лекции Достоевского к юбилею. Я слушаю, а потом думаю, ну что ж, мне надо на самолет, я же опоздаю. И решил, ну я прочту в доклад его, или изложение доклада в газете. Обычно печатались такие доклады в Большом театре, присутствуют члены политбюро, печатались чуть ли не на первой полосе. Прилетаю в Новосибирск, боже мой, покупаю «Правду», ни слова. Там, где полагается быть отчету об этом заседании очень важном, там что-то о том, что пустили новый конвейер, о трудовых достижениях каких-то рабочих, ничего ни слова нет. Что ж такое? Потом выяснилось, в чем дело. Дело в том, что, оказывается, это допечатали только, по крайней мере, я это знаю, только в Москве. Может быть, я и в других городах, в центральных городах. А там, в общем, рядовому читать нечего знать о Достоевском. Вот это продолжение той же еще линии осуждения Достоевского. Я лично тоже испытал это в том же самом Новосибирске. Я читал лекции о Достоевском, причем надо сказать, что этот эпизод характеризует прихотливость вкуса наших читателей и общественного мнения. Значит, я читал лекции о Достоевском, читал в академическом городке, в школе читал, и в заведении, которое я не знал, что это за заведение. А это оказалась школа для подготовки наших контрразведчиков. Меня туда везли, знаете, с соблюдением тайны, то есть как будто бы даже закрыли окна, чтобы я не видел дороги. Но перед этим, надо сказать, я читал в школе лекцию о Достоевском, причем директор школы меня очень похвалил. И хвалил, спасибо вам большое. Да, да, так интересно и все такое. А потом, когда я уже уезжал из города, закончил свою серию чтений, то директор общества знаний местного мне говорит, вы знаете что? Говорит, вот интересно, на вас поступило два письма. Одно письмо от директора школы, который говорит о том, что вот не совершенно такая лекция плохая, и вообще о Достоевском, нужно ли было так много времени ему уделять. Вот. И я говорю, ну что ты поделаешь, не понравилось? Он говорит, ну дело в том, что другое письмо из вот этого училища КГБ. И они очень хвалят вас, вот, очень хвалят. Причем в этом отзыве последняя фраза, такая похвала, которую я никогда больше не слышал. Лекция прошла на высоком идейно-художественном уровне. И она при мне позвонила директору школы и дала ему понять, что вот вы пишете, а тут вы пришел другой отзыв. Не назвала, правда, в чем дело, но дала понять, что это за учреждение. Ну, тот был посрамлен, а я, откровенно говоря, еще раз скажу, что я был ошеломлен, потому что никогда в жизни мне не приходилось нервировать ни до этого, ни после слышать такую похвалу, что на высоком идейно-художественном уровне.